Пинкертон опустился на колени и наклонился к уху несчастного. — Мистер Барри, это я, Нат Пинкертон. Если вы хотите, чтобы злодей был наказан по заслугам, скажите мне, кто столкнул вас с моста? По лицу умирающего скользнула едва заметная улыбка, когда он узнал Пинкертона. Он хотел сказать что-то, но не смог, и из полуоткрытого рта вырвался только сдавленный хрип вместе со струйкой густой крови. — Кто это был? — спросил сыщик. — Не знаю, — простонал Барри. — Вы кого-нибудь подозреваете? — снова спросил Пинкертон. Несчастный корчился в страшных мучениях, пытаясь ответить, но не мог произнести ни слова. Кровь заполняла его рот и не давала говорить. — Как попали вы на мост в такой поздний час? Вдруг с жертвой ночного преступления произошла страшная перемена. Руки сжались в кулаки, лицо перекосилось, на губах выступила кровавая пена. Послышался хриплый голос. — Платок. Лилиан. Больше сыщик не услышал ничего. После этого сверхчеловеческого усилия тело умирающего судорожно дернулось, вытянулось и осталось недвижимым. — Плохо дело. Умирающий не смог дать никаких показаний, — сказал Колман. На губах знаменитого сыщика мелькнула легкая усмешка. Напротив, умирающий дал одно очень важное показание. — Какое же? — удивился инспектор, чрезвычайно заинтригованный. Когда я спросил, почему он находился на цепном мосту в такой поздний час, он ответил: «Платок Лилиан». «И это вы называете важным показанием?» — в недоумении спросил Колман. «Конечно. Эти два слова помогут мне напасть на след преступника». Инспектор пожал плечами. Такой ход мыслей был ему совершенно непонятен. Как носовой платок мог стать причиной того, что Барри в полночь находился на цепном мосту? А главное, кто такая эта Лилиан? Это Лилиан, миссис Лилиан Барри, супруга покойного. А вот какое значение имеет ее платок, это я должен узнать. На этом Нат Пинкертон снял шляпу и раскланялся. Инспектор отдал необходимые распоряжения относительно транспортировки тела и отправился к себе домой. Глава вторая. У госпожи Лилиан Барри. На следующий день, в полдень, к великолепному дому около Центрального парка, принадлежавшему миллиардеру Джону Барри, подъехала пролетка. Из нее выскочил Нат Пинкертон. Он подошел к входной двери и позвонил. Открывший ему лакей смерил сыщика надменным взглядом и важно произнес: «Госпожа никого не принимает». Пинкертон достал визитную карточку. «Передайте ей мою карточку. Надеюсь, миссис Барри сделает для меня исключение». Прочитав фамилию, лакей сменил тон. «Сейчас доложу. Потрудитесь войти, мистер Пинкертон». Сыщик вошел в вестибюль и через несколько минут уже был приглашен в роскошную гостиную, где его встретила сама хозяйка. Лилиан была красавицей. Она происходила из знатной английской семьи, и американский миллиардер добился ее руки только благодаря своему богатству. Тем не менее, она нежно привязалась к мужу и теперь оплакивала его кончину с искренней и глубокой скорбью. Она подала Пинкертону руку и пригласила его сесть, а сама опустилась напротив в одно из кресел, обитых тяжелым шелком. — Благодарю вас, что вы пришли, мистер Пинкертон, — мягко сказала она. — Страшное событие прошедшей ночи совершенно потрясло меня. Надеюсь, вам удастся найти злодея, чтобы отомстить за моего дорогого несчастного Джона. — Сударыня, я сделаю все, что в моих силах, — ответил сыщик. — Можете ли вы ответить мне на несколько вопросов? — Конечно, спрашивайте, — сказала она усталым тоном, откинув свою очаровательную головку на спинку кресла. Есть ли у вас в отношении кого-нибудь хотя бы самые смутные подозрения? Она отрицательно покачала головой. Я не подозреваю никого и вообще не знаю ни одного человека, который питал бы к моему мужу вражду.